Глава 10. Лера. И почему рядом с ним я становлюсь сама не своя? До этого я не была такой робкой и стеснительной, но стоило лишь Гордееву появиться в моей жизни, и я забываю обо всем. Валерия встречает меня в квартире худенькая женщина средних лет, приятной внешности. Рада вас приветствовать. Меня зовут Наталья Леонидовна. Максим Михайлович поручил мне подготовить все к вашему приезду. Точнее, переезду. Произнеся последние слова, она и вовсе расплывается в сияющей улыбке. Приятно познакомиться. Растерянно произношу я, так и застыв на пороге. После нашего разговора с Гордеевым я подписала брачный контракт, а затем он поручил своему водителю отвезти меня к себе домой, так как сам задержится на работе, и это к лучшему. Надеюсь, что он будет появляться дома не так часто. Соответственно, мы с ним будем реже пересекаться, что не может меня не радовать. «Проходите, Валерия», — радушно окликает меня Наталья Леонидовна. «Будете ужинать?» «Нет, спасибо, я не голодна». Вежливо отзываюсь и прохожу в гостиную. Панорамные окна с видом на весь город захватывают дух. «Что-нибудь еще нужно? Может, провести экскурсию по квартире?» — перебивает мои мысли женщина, пока я засматриваюсь в окно. «Нет, спасибо вам, я сама разберусь», — улыбнувшись в ответ, мягко отвечаю. «Ну что ж, раз вам ничего не нужно, я могу идти?» — вкрадчиво интересуется женщина. «Да, конечно». Оставшись одна в квартире Гордеева, чувствую облегчение. Но не только это чувство возникает во мне. Почему-то здесь я чувствую безопасность и защищенность. Может, это только кажется? А ведь я понятия не имею, как дальше буду жить рядом с ним. Этот мужчина вызывает во мне смешанные чувства. С одной стороны, он спас меня от насильной женитьбы с Марком, предоставил мне жилье, да и вроде не такой уж у него и скверный характер. Нахальный и самоуверенный немного, но это не самые худшие качества, которые могут быть в человеке. С другой стороны, что если я сделала поспешный выбор, и жизнь с этим мужчиной обернется сюрпризом? Поздно давать заднюю. Тем более после того, как я достаю свой телефон и вижу в нем кучу пропущенных от Марка и папы. Куда ты пропала? Где ты? А если ты решила меня надурить, тебе это даром не пройдет. Долго прятаться не придется, мы все равно тебя найдем. И это лишь часть сообщений от отца. Присев на кресло-качалку и наблюдая за жизнью города, на лице расплывается блаженная улыбка. «Нет, не найдете. Вам здесь меня не достать», — произношу вслух сама себе. Пишу сообщение, чтобы папа знал, что со мной все хорошо. «Уехала за город, прости. Вернусь завтра». Со свидетельством о браке. Так и хочется мне добавить, но, естественно, эти слова я пропускаю. Отправляю СМС и отключаю телефон. Когда сумерки плавно опускаются на город, решаю все же изучить свое новое и, надеюсь, что временное жилище. Квартира оказывается огромной, состоящей из 5 комнат, кухни, гостиной и 2 санузлов. Да, неплохо Гордеев устроился. Благодаря стараниям Натальи Леонидовны царит идеальная чистота. И даже складывается впечатление, что здесь вообще редко бывают постояльцы. Интересно, как часто водил сюда женщин Максим? Ой, дура, что ли? Какое мне дело до этого? Так и не дождавшись своего будущего мужа, на всякий случай выбираю самую дальнюю комнату и решаю обосноваться в ней. Засыпаю быстро и легко, даже не догадываясь о том, что будет ждать меня завтра.